Сразу за ним. Только надо предупредить, что возможно сопротивление. Не думаю, что он добровольно сдастся и вернется, чтобы понести заслуженное наказание. Так, и как мы это сделаем? Анонимное сообщение? Да. Пожал я плечами. Почему бы и нет? Ты находишься черт знает где, и физически отследить тебя невозможно. Точку выхода в сеть можешь выбрать любую. Ты же не ограничен местечковым провайдером. В общем, идеальный цифровой призрак. Так что собираем побольше информации и отправляем. Произнес я, возвращаясь к убийству насекомых-мутантов. Товарищ президент! В кабинет Вячеслава Вячеславовича ворвался генерал Томилин. Пожалуй, один из немногих, имеющих право входить без стука, особенно в моменты, когда появляются действительно важные новости. А новости, которые принес начальник управления Федеральной службы безопасности, были из разряда ожидаемых. Извините, я не вовремя. Он застал главу государства в момент, когда тот уже практически шагнул в висящий перед ним портал. Только вот, в отличие от обычных порталов, этот выглядел немного по-другому. Вместо зеркальной поверхности идущая рябью красная, словно кровь, висела в воздухе. Нет, все нормально. Президент деактивировал костюм, бросил взгляд на ждущий портал и вернулся к столу, кивком указывая собеседнику на место напротив. «Присаживайся». «Товарищ президент», — снова повторился Томилин. «У нас появилась информация о местонахождении Чарльза Карлингтона». «Так, продолжай», — ободряюще кивнул правитель. «На один из почтовых ящиков службы, предназначенных для подачи анонимных заявлений, поступили сведения. Точные координаты, видеозапись и письмо. А это не может быть подделкой или ловушкой. Наши специалисты все проверили. С очень большой вероятностью данные подлинные. Опять же, нам не удалось отследить автора сообщения. Сообщение просто появилось на нашем сервере. Как мне объяснили специалисты, это просто невозможно. Всегда должен быть исходящий сервер. Или тут применили инопланетные технологии. Вставил ремарку президент. И это возвращает нас к вопросу о том, что кто-то в курсе о том, что мы ищем короля Британии. Опять же, если верить сообщению, то он находится очень далеко от Земли, в зоне влияния огромного звездного образования. Некий консорциум РВАН, объединившийся в единое сверхгосударство торговцы, правильно? Вспомнил он один из докладов, который ежедневно читал, вникая в новый для себя предмет — межзвездную политику. В последнее время очень много данных аккумулировалось, стекаясь со всех сторон. От рассылаемых шпионов, от инопланетян, прилетевших на огромные космические станции, от плененных ящеров и еще десятка других источников. «Что нам по ним известно? И кто у нас там есть?» — нахмурился президент. «Боевых отрядов нет, только дипломаты». Начальник управления открыл коммуникатор и, найдя нужные сведения, продолжил. «Насколько нам известно, консорциум РВАН — это союз технократов, управляющий корпоративными кластерами, каждый из которых включает в себя десятки звездных систем, обладающих несравненно большими силами, чем Таркао. В основном занимаются торговлей, но не гнушаются самых грязных трюков даже для борьбы между собой. Экономическое доминирование, захват транспортных узлов и потоков, использование прокси-групп для участия в конфликтах, диверсионные операции, промышленный шпионаж. В общем, все то же самое, что и у нас, только в непредставимо больших масштабах». Звучит не очень обнадеживающе. Не хотелось бы влезть в такой клубок противоречий. Слишком легко топтать кому-то ноги. Мы еще не наладили контакты с аналогом спецслужб на той стороне. Нет, товарищ президент. Там есть нюансы, из-за которого мы не рискуем это делать. Казалось бы, судя по первичным данным, они разобщены, но на деле все не так. У рваанцев есть единый координатор. Сборный мозг из тысяч аналитиков, объединенных в единую сверхличность. И он управляет всем консорциумом. Нам стало известно о некоторых молодых цивилизациях, попавших в его поле зрения. Их судьба была незавидна. Расы, не имеющие высоких покровителей или достаточных сил для отпора, поглощались, превращаясь в сырьевые придатки. Население либо истреблялось, либо продавалось в рабство. Бизнес и ничего личного? Совершенно верно. Худшая форма капитализма, вынужденная пожирать новые миры для продолжения собственного существования. То есть действовать придется тайно. Что насчет Екатерины? Где наш лучший агент? Выполняет миссию по шпионажу в империи сильфов. А, точно. Вспомнил о своей резолюции на документе президент. Наши соседи. И как? Есть результаты? Пока ничего, что стоило бы включать в доклад. Единственное, возможно, стоит упоминание информации, что у них вялотекущий конфликт с рваанцами. Президент на эти слова махнул рукой. Ну, слава богу, нас это никак не касается. Ладно, я понял. Тогда собираем боевую группу и отправляем на захват. При малейшей угрозе со стороны консорциума пусть уходят в портал и сидят там хоть целый месяц. В плен попадать никому нельзя. Только, сам понимаешь, нужны специалисты, способные справиться с задачей. Если Чарльза опять убьют, то он снова возродится черт знает где. И не факт, что нам снова на блюдечке принесут сведения о его местонахождении. Я вас понял. Разрешите выполнить? Президент кивнул и одним пружинистым движением, встав с кресла, направился к кроваво-красному порталу. Шагнул в него, исчезая, и он за его спиной, закрутившись водоворот, схлопнулся в одной точке. Глава 20. Я продолжал летать в воздухе проклятой планеты, уничтожая монстров. Убил огромное количество, получив уже 2 уровня. А конца и края все не было видно. Немного раздражало то, что насекомовидные создания появлялись в довольно ограниченных количествах, не давая мне по полной разгуляться, применяя все силы. Было бы удобней, если бы я сразу наткнулся на толпу из 100 000 особей и убил ее за один раз, заполучив 10 уровней. Но система не желала подыгрывать мне, поэтому приходилось разбираться с каждой отдельно. Но зато пока летал, было время подумать. Мысль Дмитрия про квантовый слепок всех людей, хоть раз проходящих через порталы, была интересной. По сути, при этом люди превращались в квантовый информационный слепок, собирающийся заново в другом месте. И кто мешает системе периодически делать копии, сохраняя их себе в памяти? Хотя идея была слегка пугающей, ведь тогда можно сделать 1 000 000 копий одного и того же человека, и вопрос, кто из них будет настоящим. Но в любом случае, меня не отпускала мысль о том, что человечество понесло слишком большие потери, и если есть способ уменьшить их, то им явно надо будет воспользоваться. Почему система не возвращает их к жизни, у меня нет ответа. Хотя это, казалось бы, было логичным развитием событий. Раз уж она основана на компьютерных играх, то ж где, как не там, в порядке вещей существует такое понятие, как возрождение после смерти. Но может быть это просто прибережено на грядущее обновление? Было бы неплохо, если бы все погибшие получили еще шанс. Хотя насчет всех погибших я погорячился. Вспомнить хотя бы тех маньяков, унесших жизнь огромного количества людей. Воскрешать таких я бы, наверное, все же не стал. Только вот как фильтровать тех, кто имел бы шанс на перерождение, а кто нет? Кто бы взял на себя ответственность о том, кто достоин жить? Очередной философский вопрос, на который лично у меня нет ответа. Пока нет ответа. Но если наш план увенчается успехом, то его придется найти. Внизу тем временем продолжали появляться монстры. Все идентичные до последней чешуйки на хвосте. Я некоторое время назад даже не поленился и сравнил несколько штук. Одинаковые, будто клоуны. Хотя, учитывая способ их появления, возможно, так оно и есть. Я нарезал километры по спирали вокруг точки своего появления, анализируя и пытаясь оптимизировать скорость уничтожения монстров для набора опыта. Даже ускорялся, думая, что так их народится огромное количество. А потом просто на следующем витке всех убью, но нет. Если я слишком быстро летел, то пузырь не успевал до конца сформироваться и, соответственно, не лопался. Поэтому приходилось замедляться. Еще и задание — уничтожить осколок. Я пока не встретил ничего, что могло бы быть похоже на цель. Но не уничтожать же действительно всю планету. Лазером напополам точно не смогу разрезать. Не та у него мощность. С другой стороны, если углубляться в вопрос, то у меня есть идея, как это сделать. У меня возможность печатать истребители. Есть возможность увеличивать их массу, печатая внутри те же редкоземельные материалы или просто кучу металлолома. А потом можно действовать по принципу, который я уже как-то тестировал с наземной базой ящеров, разогнать его и на полной скорости впечатать в планету. Вопрос только в расчете необходимых данных. Продолжая медленно лететь, начал собирать за собой толпу монстров, попутно проводя расчеты. Если довести массу истребителя до 50 тонн и разогнать до скорости в 1000 км в секунду, то эквивалент кинетической энергии при столкновении будет в районе 600 мегатонн. Довольно внушительная цифра, в 10 раз превышающая мощность царь-бомбы, как-то раз испытанной на Земле. Но опять же, в пределах планеты это ничтожно малый результат. Понадобится взорвать миллионы таких кораблей, чтобы разрушить ее. А вот если разогнать такой истребитель до скорости в 50 тысяч километров в секунду, сняв все ограничители, то результат будет гораздо сильнее. 15 гигатонн в одном ударе. Кратер в пару сотен километров в диаметре и землетрясение магнитудой в 11 баллов на всей планете сразу. Но я же могу печатать корабли один за другим. А значит, эффект можно усилить. Если направлять их в одну и ту же точку, то по моим расчетам можно добиться нужного мне результата. Каждый истребитель будет углублять воронку, пробивая кору и верхнюю мантию. А за счет эффекта гидродинамического прорыва ударные волны будут разрыхлять породу, позволяя следующим взрывам проходить еще глубже. В принципе, можно даже добиться того, что кратер достигнет нижней мантии. Давление в точке удара превысит 1,5 миллиона атмосфер, и если продолжить процесс дальше, то возникнет плазменный канал до ядра планеты, и раскаленное железо начнет фонтанировать в космос, а там и до тотального разрушения недалеко. Правда, для этого необходимо создать как минимум 1 миллион истребителей, так что тут тоже мимо. Но в любом случае, идея была стоящая. Все равно быстрее, чем очищать планету руками. «Дима?» Вызвал я на связь товарища, решив не откладывать дело в долгий ящик. И когда он откликнулся, продолжил. «Мне тут твоя помощь нужна. Я провел некоторые расчеты, и мне нужно узнать, правильно ли я их сделал. В идеале смоделировать ситуацию». «Хорошо. Пару минут. Загружу данные». Дмитрий принял переданные мной параметры и начал вводить их в систему, промоча под нос что-то о разрушителях легенд и сумасшедших экспериментаторов. Я не понял, о чем он, но переспрашивать не стал. «Интересный подход». Наконец прозвучал его голос. «Но есть нюансы». «Какие?» «Во-первых, твои расчеты верны только в том случае, если планета имеет структуру, аналогичную Земле. Но мы не знаем, что у нее внутри. Может быть, кора толще, или наоборот, мантия менее плотная. Тогда эффект будет слабее». «Хорошо, допустим. Но если я продолжу бомбардировку, рано или поздно добьюсь результата». «Во-вторых», — продолжил Дмитрий, игнорируя мой комментарий. «Ты не учитываешь еще несколько факторов. Если твоя теория о том, что это некий квази-живой организм, поглотивший планету, верна, то кто знает, что может последовать в ответ? Пока мы только видим пассивную реакцию в виде создания слабых и однотипных монстров. Но я не думаю, что этим все заканчивается. Кто мешает выращивать других созданий, умеющих летать, к примеру, даже в космосе?» Я задумался над его словами. Так-то он прав, но с другой стороны, вариантов у меня немного. Тут можно вечность провести, зачищая монстров, и нет гарантии, что они не начнут появляться снова в тех же самых местах. Тогда, может, стоит действовать быстрее? Один мощный удар? Напечатать сразу 20 истребителей? В принципе, у меня даже есть идеи, как их синхронизировать. «Можно попробовать. Но если не сработает, у тебя будут проблемы». Я вздохнул. Риск есть, но иного выхода пока не вижу. «Ладно. Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Отключив связь, я сосредоточился и на полной скорости рванул вверх, пробивая своим телом облачную завесу и летя дальше в космос. Сначала распечатал себе один истребитель, который планировал использовать как командный центр, и облетел на нем всю планету по кругу. Везде была одна и та же картина, как и месте моего появления. Если сначала я еще думал, что меня просто выкинуло в специально созданную зону, то теперь все сомнения исчезли. Вся планета была тем самым осколком роя. А значит, чтобы выполнить задание, нужно подходить к вопросу кардинально. Пока печатались истребители, начал продумывать систему управления. Мне же нужно все синхронизировать, и в принципе для этого можно воспользоваться недавно появившимися в продаже модулями связи от все того же Синтеха, работающими по принципу коммуникаторов, для которых расстояние не являлось особой проблемой. Благо, я за эти 2 недели неплохо пополнил базу отсканированных предметов. Каждый истребитель получит по такому модулю. Суть проста. Создаю основную сеть на одном устройстве, в данном случае на бортовом компьютере своего корабля. Потом подключить к этой сети все остальные устройства как узлы. Благодаря квантовой запутанности частиц внутри модулей, сигнал будет передаваться мгновенно, без задержек, что будет критично для такого синхронного удара. Сформировав идею, приступил к ее реализации. Нужно же было еще чем-то заполнить трюмы и внутреннее пространство истребителей для увеличения поражающей массы. Первоначальную идею с печатью редкоземельных материалов отбросил как бессмысленную. Немного подумал и вспомнил о подходящем материале. Топливо с моей космической станции. Его энергетическая эффективность просто зашкаливает. А если оно еще будет разогнано вместе с истребителем и впечатается в поверхность, то мало никому не покажется. После печати всех кораблей настройка заняла еще какое-то время. Пришлось прописать каждому кораблю уникальный идентификатор сети, настроить приоритеты команд, синхронизировать внутренние часы до наносекунд. Малейшая рассинхронизация и место сфокусированного удара получится размазанная по времени серия взрывов, что резко снизит эффективность. Запустил тестовую команду «Проверка бортовых огней». 20 точек в космосе, раскиданных на расстоянии несколько сотен метров вокруг меня, одномоментно вспыхнули. Идеально. Значит, связь работает, синхронизация достигнута. Осталось только прописать боевые задачи, координаты точки удара, скорость разгона, момент активации двигателей на полную тягу и, главное, точное время столкновения, рассчитанное с учетом ускорения и дистанции для каждого корабля индивидуально. Пришлось воспользоваться помощью Дмитрия, который сделал это за несколько минут с помощью своих вычислительных мощностей. Проверил расчеты еще раз. Вроде все сходилось. 20 снарядов массой по 50 тонн каждый, разогнанные до 50 тысяч километров в секунду. Общая энергия удара — 300 гигатонн, сфокусированная в одну точку на поверхности планеты. Этого точно не хватит на то, чтобы пробить земную кору или что там вместо нее. Но это стопроцентно вызовет разрушение, способное уничтожить всю органическую жизнь. Оставалось только выполнить план. Я вызвал интерфейс управления сетью, выделился 20 истребителей и ткнул в кнопку запуска. Она отозвалась фантомной вибрацией, и я замер, задерживая дыхание. Абсолютная тишина космоса нарушалась лишь моим собственным дыханием и мерным биением сердца, которое вдруг показалось невероятно громким. До меня только сейчас дошло, что я планировал сделать — уничтожить целую планету. 20 истребителей, висящие безмолвными стальными болванчиками, ожили в один момент. Отработали корректирующие двигатели, разворачивая их строго вниз, к мрачной, покрытой пульсирующей биомассой сфере планеты. Точкой прицеливания я выбрал небольшой участок на экваторе, отмеченный в навигационной сетке как координатный ноль. В принципе, было без разницы, куда посылать снаряды. У этой планеты не было океана, не было Земли, лишь сплошная хитиновая корка, покрывающаяся вокруг. «Последний шанс отменить», — мелькнула мысль, но была тут же подавлена холодной логикой. Альтернативы не было. Я не собирался проводить тут сотни лет, зачищая планету вручную. Конечно, можно было просто бросить все и вызывать звездолет, чтобы он забрал меня. Но эта планета находилась на расстоянии в десяток тысяч световых лет от Земли, и ждать тут пару недель у меня не было никакого желания. Поэтому выбор очевиден — выполнение задания. Риск — да, но иного пути лично я не видел. «Начало запуска последовательности разгона», — отрапортовал Дмитрий, контролируя ведущий истребитель, за которым вереницей выстраивались остальные. «Проводится синхронизация. Идет загрузка временных меток. Активация тяги». Я видел это на общем тактическом дисплее. Значки истребителей начали движение. Цифры индикаторов ускорения поползли вверх с пугающей скоростью. До планеты было около 2 миллиона километров, в 5 раз больше, чем от Земли до Луны. Но тут такое дело, что лучше перестраховаться, оказавшись подальше, чтобы не зацепило побочным ущербом. Разгон произошел практически мгновенно. С нуля до максимума за считанные секунды. Каждый истребитель превращался в неуловимый, бездушный снаряд, несущий в себе чудовищную энергию уничтожения. «Расчетное время до столкновения — 38 секунд», — продолжил он комментировать. Я сдвинул в сторону визуальный интерфейс с изображением планеты вблизи, выведя на первый фон тактическую сетку и поток сырых данных, идущих из сенсоров, заранее оставленных на поверхности, производящих непрерывное сканирование, но не удержался и бросил взгляд на камеры. Поверхность планеты, испещренная пузырящимися кратерами-инкубаторами и вулканоподобными наростами, сейчас казалась особенно беспокойной. Как будто гигантский спящий зверь почуял опасность. Волны судорожных сокращений пробегали по ее поверхности, создавая миллионы новых пузырей, тут же преждевременно лопающихся, выпуская недоразвитых, корчащихся монстров. 30 секунд. Сердце начало колотиться о ребра. Адреналин поступал в кровь в огромных количествах, заставляя периодически заходиться дрожью. Даже навык гормонального равновесия не спасал, с трудом сглаживая пики. Мое сознание понимало, что я через секунду стану виновником гибели целого мира. Мысль вызывала странное, гнетущее ощущение необратимости. 20 секунд. Раздался голос Дмитрия. Для корабельных сенсоров истребители уже превратились в 20 ослепительных метеоров, несущихся к планете со скоростью, составляющей шестую часть световой. Их массы, умноженные на квадрат этой немыслимой скорости, создавали гравитационные возмущения, которые наверняка можно было бы засечь, будь у меня в наличии специализированные приборы. Думаю, много ученых отдали бы правую руку за то, чтобы сейчас находиться здесь, снимая параметры. А учитывая, что руку можно вернуть при прохождении портала, то думаю, что согласились бы даже на обе руки. 10 секунд! Тут даже Дима не выдержал, буквально выкрикнув при этом. На транслируемом изображении планеты стало видно, как гигантские щупальцеобразные структуры, похожие на корни или артерии, пытались стянуться в точку, куда были нацелены истребители, образуя плотный живой щит. Но тщетно, не успели. Скорость снарядов была слишком велика. Дмитрий начал финальный отчет. 3, 2, 1, удар! Небо прочертили огненные болиды, спицами воткнувшиеся в поверхность, и биосфера планеты в точке удара буквально вскипела. Органическая масса в сотнях километров от места удара испарялась под нарастающим давлением после удара. Образовалась воронка из плазмы и пепла, стремительно углубляющаяся к скрытой под хитиновой коркой настоящей поверхности планеты. Светящаяся сфера взрыва, достигнув диаметра сотни километров, начала менять свою форму. Ее нижняя часть, встретив сопротивление скальной породы, сплющилась, превращаясь в ослепительную линзу, в то время как верхняя продолжала расширяться в атмосферу осколка, стирая органику и обнажая испещренный бороздами камень. На дне этого адского котла в эпицентре происходило нечто невообразимое. Мои расчеты, основанные на земных аналогах, оказались совершенно неправильными. Кора планеты, возможно, и была похожа по составу на нашу. На миллионы лет симбиоза или паразитизма с осколком роя, давление его массы, циркуляция неизвестных биологических жидкостей — все это изменило ее, сделав структуру пористой, наполненной кавернами и трещинами. Плюс свою роль сыграло топливо станции, послужив катализатором. И в итоге она просто взорвалась изнутри. Не от кинетической энергии снарядов, хотя та была просто колоссальна, а скорее от гидродинамического удара, который они продили. Когда 20 снарядов с разницей в доли секунды вонзились в кору, их кинетическая энергия мгновенно превратилась в тепло. Огромное давление и температура в миллионы градусов создали условия, при которых камень вел себя как сверхплотная, сверхгорячая жидкость. Возник эффект кумулятивной струи, только в планетарном масштабе. Материал земной коры был выдавлен вниз, в верхнюю мантию, сжатый и разогретый до состояния плазмы. Именно эта плазменная кумулятивная струя, сформированная совокупной энергией удара и направленная строго вглубь, стала главным орудием разрушения. Она пронзила верхнюю мантию, как раскаленный нож масла. Давление в точке контакта превысило все мыслимые пределы. Твердая порода ионизировалась, превращаясь в экзотическое состояние вещества. Сейсмические датчики, оставленные мной на планете, зашкалили, вышли из строя, но мне было уже все равно. Я прикипел глазами к транслируемому изображению. Это выглядело как чудовищное извержение. Из гигантской, все еще расширяющейся огненной полусферы вырвался столб света, ослепительно белый, с синевой у основания и багровыми прожилками по краям. Он бил вертикально вверх, испаряя все на своем пути, уносясь в космос с чудовищной скоростью. Это была плазма мантии, выброшенная чудовищным давлением снизу. Космический фонтан, раскаленного до десятков тысяч градусов вещества. Но даже это апокалиптическое зрелище было только началом настоящей катастрофы. Гидродинамический удар породил не одну, а серию сферических ударных волн, распространяющихся вглубь и вширь по коре и мантии. Они встречались, интерферировали, усиливали друг друга. Земная кора вокруг эпицентра спучилась гигантскими пузырями, которые рушились, образуя концентрические кольца разломов, шириной в десятки километров. По этим разломам из глубин хлынули реки магмы, ярко-оранжевые, почти белые от температуры. Они заливали то, что минуту назад было поверхностью, сжигая останки органики и начиная формировать новую, адскую поверхность планеты. И, как Дмитрий и предсказывал, началась ответная реакция. Вот только, кажется, она запоздала. Вся биомасса планеты пришла в движение, как кожа гигантского существа, стягиваемая невидимыми мышцами, она рванулась к эпицентру катастрофы. Казалось, сама сущность паразита поняла,